К тому же он прекрасно понимал серьезность дальнейшего своего положения. Слухи об аресте подельников угнетали его больше всего. Он, кажется, страстно желал, чтобы незваные гости поскорее убрались, но Гуров даже после прощания ушел не сразу. Он нашел подходящую тряпицу и завернул в нее пистолет с глушителем, который обронил Широкий. «Ты часом не из него грохнул Сумского?» — с интересом спросил Гуров. «Зря только загубил человеческую душу, кстати. Боялся, что на тебя выйдут. Как видишь, тебя это не спасло». «Я никого не убивал», — мрачно заявил Широкий. «А это мы проверим», — заметил Гуров. «Пальчики на нем твои остались, кто знает, может, будут какие-то сюрпризы?» По замкнутому лицу Широкого вполне можно было предположить, что сюрпризы не исключены. «Порыться бы тут у тебя», — мечтательно сказал Гуров, — «но нет времени. Благодари судьбу, что мы с товарищем в цейтноте, а то бы сегодняшняя встреча иначе закончилась и в другом месте». «Она и так ничего получилась», — буркнул Широкий. «Кое-кто на халяву здорово приподнялся. Ну, ничего. Мы свое наверстаем». «На стройках Родины!» — усмехнувшись, вставил Кричко. «На лесоповалах!» «Повязка не жмет, надеюсь?» Широкий больше не захотел поддерживать разговор. Гуров и Кричко ушли. Хотя никто им не препятствовал, и никакой видимой опасности не было, они постарались исчезнуть как можно быстрее. Только усевшись в машину, они немного расслабились. И Гуров спросил: «Послушай, Стас, как это ты так ловко сыграл роль дворецкого? У меня даже возникло впечатление, что Широкий тебе полностью доверяет. Я-то боялся, что он закапризничает, спугнет этих двоих, а он, можно сказать, был просто шелковый. Как тебе это удалось?» «А я, — ухмыльнулся Кричко, — одну вещь нашел, когда ты пошел ворота открывать. Ключ к сердцу этого бегемота. Не допер? Я там порылся и ключ от его сейфа обнаружил. С Широким чуть инфаркт не случился. Я, правда, без ордера сейф вскрывать не стал, не так воспитан, но пообещал, что обязательно вскрою, если кое-кто будет себя плохо вести. Я сказал, что ему теперь все равно ничего не нужно, кроме хорошей лыжной мази. Он меня понял». «Да. Пожалуй, сегодняшний день можно считать удачным», — задумчиво произнес Гуров. «Если бы не все та же проклятая раздвоенность. По сути дела, мы, сотрудники правоохранительных органов, позволили бандиту уйти от правосудия. И вообще наши действия... Пожалуй, я не стану вспоминать об этом деле в своих мемуарах». «Не бери в голову», — посоветовал Кричко. «Ты все усложняешь, потому что строишь из себя интеллигента, а нужно смотреть на жизнь проще. Удачный день значит удачный. Вот это по-философски. К тому же ты сам отлично знаешь, что никто от правосудия не уйдет,